Хорошая женщина, только очень жизнью замученная. У нее муж убит под Вафангоу еще в начале войны, а брат без руки калека лежит в Иркутском госпитале. Живет она стиркой белья. Жалуется, солдаток много, а работы постоянной нет. Все стирку ищут. Что другое сумеют сделать простые женские руки? Заказчика все труднее найти, а если найдешь, работай на них совсем за бесценок. Только-только расходы на мыло оправдаешь, а себе почти нет ничего. Девочку пора бы в школу послать. А как пошлешь, когда нет у нее ни обуви, ни одежды зимней, и белье гладить уже хорошо она научилась. Грамота — дело, конечно, нужное, а хлеба лишний кусок заработать поможет, это нужнее. Быстрые строки, одна за другой, из-под пера Лебедева ложились на бумагу. Каждый день войны — это новые осиротевшие семьи, десятки и сотни коллег, тяжелые муки ни в чем не повинных людей. И это новые тысячи и миллионы у купцов и царских чиновников, жаждущих легкой наживы. Что им до горя народного, что им до крови народной, штыки солдат пока все еще повернуты на восток, а за спиною солдат, царю и его своре, творить свои бесчинства над рабочим людом легко и безнаказанно, так кажется венценосному негодяю. Но мы считаем иначе. Чаша нашего терпения переполнилась. Лебедев снова глянул в окно. В том же месте, где несколько минут тому назад пробежала Васенка, утопая ногами в сыпучем песке, переходил дорогу высокий мужчина. Лица его не было видно. Он, как и большинство пешеходов, закрывался от пыли воротником. Но Лебедев сразу узнал по походке Будкин. Со времени прошлогодней стычки на массовке в Шиверске и после ареста Будкина Лебедев с ним не встречался. Будкин направляется определенно к дому Фаины Егоровны. Лебедев поморщился. Вот уж подлинно лихим ветром несет сюда этого человека. Будкин вошел в калитку. Лебедев сложил недописанную прокламацию и опустил в карман пиджака. Сквозь тонкую дощатую переборку он услышал булькающий голос. «Вы продаете молоко?» И неторопливый ответ хозяйки дома. «Нет, это рядом». Потом опять Будкин. «Прошу вас, купите и принесите сюда». И снова хозяйка. «Проходите». Пароль для входа в дом сказан. Так неужели же Будкин и есть представитель? А тот стоял уже на пороге комнаты, и, трогая полусогнутым пальцем ложбинку небритого подбородка, бесстрастно спрашивал, будто впервые в жизни видел Лебедева. «Ищу квартиру. Вы хозяин?» «Да, а это уже пароль, который должен сказать агент Союзного комитета». Лебедев помедлил с ответом. У него мелькнула даже озорная мысль отозваться не условленными словами, а задачить Будкина — и, может быть, заставить его уйти отсюда. Таким непривлекательным и бесцельным сразу показался ему весь предстоящий разговор. Но Лебедев отогнал эту мысль. Ведь только ради встречи с агентом Союзного комитета он сам приехал сюда, в Красноярск, из Иркутска. И он, слегка сощурясь, тоже совершенно спокойно ответил: «Хозяин уехал». «Без хозяина лучше». Почти сглотнув последнее слово, быстро сказал Будкин. Подошел к Лебедеву, стиснул его руку своей мягкой ладонью и воскликнул. «Никак не ожидал, что встречусь с вами. То же самое могу сказать и я». Лебедев попробовал высвободить свою руку, но Будкин поспешно прикрыл ее еще и второй ладонью и, долго встряхивая, удовлетворенно засмеялся. «Но я рад, чертовски рад нашей встрече». Он, наконец, выпустил руку Лебедева, двигая угловатыми плечами, сбросил свое пальто из рыхлого серого драпа, уже облезшего на локтях и возле карманов, и стал искать глазами гвоздь. нашел.